Здание консульства было сметено мощной взрывной волной вместе со всем бывшим иностранным кварталом, располагавшимся некогда на обоих берегах реки Уриками. Пристально, шаг за шагом, осматривая город, мы вышли на набережную залива, на дне которого, по сообщениям очевидцев, покоилось 300 кораблей, мгновенно затонувших при взрыве. Поднялись на возвышенность, где, по преданию, стоял некогда домик очаровательный Чеочеосан, и с этой возвышенности, за дымкой руин и на другой стороне залива, увидели многочисленные исковерканные эллинги верфи фирмы Митсубиси. Картина напоминала гигантские проволочные заграждения из скрученных стальных балок, над которыми будто пронесся смерч исполинской силы. В отличие от Хиросимы и Нагасаки, жители и представители городских властей отнеслись к нам с интересом и порой даже вступали в разговор. В городе было больше спасшихся от смерти людей, и мы могли уточнить подробности страшного события. Очевидцы рассказали, что прилетевший утром 9 августа за час до бомбардировки американский самолет-разведчик сбросил на город тысячи цветных листовок, в которых говорилось о бомбардировке Хиросимы, которые завершались страшными словами «Час пробил». Одну такую листовку нам дали на память. Нам показали место, где раньше находилась школа. В то утро дети, игравшие на школьном дворике, с любопытством смотрели, как с пролетевшего американского самолета посыпались цветные листовки. Через час дети снова выбежали на перемену, и в это время в небе взметнулся яркий огненный шар. Раздался оглушительный силы взрыв, и выбежавшая из помещения учительница увидела, как невиданный ураган сбил детей с ног, поднял в воздух и понес к морю. Город мгновенно был объят пламенем, и женщина сразу потеряла сознание. Хотя психологическое действие взрыва в Нагасаки было не таким ошеломляющим, как в Хиросиме, город и порт находились в состоянии оцепенения и летаргии. Только на окраинах Нагасаки была заметна кое-какая вялая деятельность людей, едва-едва пытавшихся разбирать завалы и расчищать площадки для временного жилья. Но и они не были уверены в том, что снова не прилетят драконы, как принято именовать в Японии всякую враждебную силу, и еще раз не разрушат до основания весь город. В отличие от Хиросимы, здесь хоть как-то налаживалось снабжение водой и кое-каким продовольствием, работали пункты медицинской помощи. Изредка в городе встречались пешие и велосипедные полицейские патрули. Нам бросилось в глаза, что полицейские были без оружия, а их обращение с населением стало иным, более доброжелательным, чем прежде. Несчастье сблизило всех. На нашу просьбу указать местонахождение русской гостиницы и бывшего русского консульства полицейские давали нам сбивчивые ответы, направляя то в одну, то в другую стороны. Бросилось в глаза, что если в Хиросиме мы видели духовно опустошенных, отрешенных от жизни людей, то в Нагасаки у пострадавших от взрыва словно теплилась затаенная надежда на жизнь. Люди сооружали из обломков камней и кусков железа жалкие лачуги, копались в развалинах, отыскивая оставленные вещи. Кое-где женщины пытались вскопать крошечные огороды, чтобы еще до зимы получить хоть маленький урожай. В городе среди развалин, так же, как и в Хиросиме, были устроены места, где пострадавшим оказывали посильную медицинскую помощь. Работали бригады по сбору и сжиганию трупов, по расчистке дорог и улиц от завалов. Но все работы носили стихийный характер. Не было той организованности, с какой японцы привыкли работать во время войны.